Глава 9. Это было больно даже в практически лишенном чувствительности теле. Встроенный в костюм ИИ сообщил о сложных переломах ног, позвоночника и других повреждениях и сразу вколол мне регенератор со стимулятором. Выждав положенные 10 секунд, я встал и пошел. Из-за перегрузки двери лифта заклинило. Пришлось активировать синтетические мышцы и разжимать их вручную. Внутрь сразу хлынула вода. Ее здесь было примерно по колено. Быстро стало понятно, почему мне предложили выбрать любую кабину. В турбинном зале не было помещений, заблудиться невозможно. Строители вмонтировали лифтовые шахты в гигантские толстые колонны, поддерживающие теряющийся где-то далеко вверху потолок. Но у меня все равно не получалось нормально осмотреться. Мешали укрепления. Они выезжали прямо из пола, образуя сплошные стены с несколькими входами. Твари разбивались на ручьи и бежали по искривленным лабиринтам под непрерывным огнем со стрелковых позиций. Удобно. В случае затопления ничего не смывает, а как становится суше, можно быстро вернуть оборону. На мой взгляд, не хватало турелей, но они бы здесь быстро ломались из-за влаги, а замена или ремонт — дорогое удовольствие. Примерно в 100 метрах начинались крупные винты, причем это была сложная дублирующая система, а не один гигантский вентилятор. Собственно, они занимали практически всю дальнюю стену, от пола до самого потолка, превращая тварей в кровавый фарш. Даже странно, что некоторые прорывались через несущие смерть лезвия. Или даже не некоторые. Судя по частоте выстрелов, впереди шел очень жаркий бой, причем прямо у наших стен. «И что я должен здесь делать?» — спросил я у пустоты. И она ответила. Снова появились светящиеся стрелки, указывающие мне за спину. Там, в противоположном конце гигантского зала, находилась пещера с еще одной линией выдвижных укреплений. «Полагаю, там находится реактор и машинный зал?» Получив подтверждение, я вздохнул и снова повернулся в сторону стихающих выстрелов. Синий рой прорвал первую линию обороны. Через работающие винты прошло слишком много тварей. По идее, при отключении насосов сразу должны были опуститься бронированные переборки, чтобы охрана справилась с прорвавшимися рыбами. Но что-то пошло не так. «Легион, почему твари продолжают прибывать?» — спросил я у системы. Могло показаться странным, что я медлю и ничего не делаю, но сначала мне требовалось видеть всю картину. Винты атаковали существа ранее неизвестного типа. Предварительное название — SR-106B14. Они отличаются крайне прочным панцирем. Аварийные шлюзы заблокированы их телами. В данный момент ведутся работы по устранению неполадок. «Зашибись! А почему тогда выключили винты? Нашим было бы проще!» «Зафиксирован критический уровень жидкости. Дальнейшее повышение приведет к массовым отключениям систем. В данный момент реализуется план «Б». «Б» от слова «боль», — вздохнул я, вскидывая рапиру. Несколько мурглов пробежали по краю и с радостным «мргл-мргл» неслись мимо к машинному залу. Быстро расстрелял их и сам побежал ко второй линии укреплений. Я был не единственным легионером, кого экстренно вызвали сюда, пожертвовав частью лифтов. Вопрос, почему нельзя было нормально перенаправить вниз большой отряд, оставался открытым. Впрочем, я сразу получил на него ответ. «Наверху продолжается сражение с двойным приливом. Ситуация близка к критической. Все свободные силы перенаправлены туда. Морская авиация и космические бомбардировщики перехвачены. Созданы срочные миссии с повышенными коэффициентами для привлечения дополнительных легионеров. Башня Легиона использует все доступные возможности материализации. Ориентировочное время до стабилизации ситуации — 3 часа 27 минут. Отлично. Очередная невозможная миссия. Добежав до стены и забравшись на свободную стрелковую позицию, я быстро осмотрел собранный Легионом отряд. 1,5 дюжины. Основа состояла из бойцов в продвинутой тяжелой броне. О, вон и те мечники, которые сражались слева от меня. «Чего уставился?» — раздраженно спросил один из них, мгновенно повернувшись ко мне. «Автограф хочешь?» «Нет. Просто вас вроде как смыло волной прямо в электрическую мухобойку. Я не видел под глухим красным шлемом, но он явно скривился и отвернулся. Затем заговорил его товарищ Драгомир. Да, крепления оказались хлипкими. Это не ты уничтожал метателей на правом фланге? Да, не стал скрывать очевидного. И вы просто материализовали заново? Наверное, обошлось в круглую сумму? Да херня! Будь у меня нормальная снаряга, тогда бы ценник улетел в космос. В смысле? Это разве не ваша обычная броня? Я вспомнил картинки, которые мне показывал Свин. Внешне один в один, но внутри все по-другому. Почти нет начинки. Отсутствует большая часть оружия, реактор самый слабый. Да и от защиты одно название. Даже вонючий арахнит пробить сможет. Его откровенно понесло. Или он рассказывает это всем подряд? Тогда зачем вы сюда отправились? Все дело в спонсорах. Наша задача — спасать миссии и создавать красочные ролики. Здесь вроде как творится жопа. Вот нас и отправили. Я приподнял бровь, но на дальнейшие вопросы не осталось времени. Мурглы сожрали всех защитников первой линии и неслись к нам вместе с тварями еще нескольких типов. В воде смутно угадывались длинные гибкие тела. Выстрелил на пробу. Вода поглотила часть энергии лазерного заряда, а тварь дернулась в сторону и заизвивалась вдвое активнее. «Значит так, как самый высокорейтинговый боец и десятник отряда «Клинки войны», я принимаю командование на себя». Драгомир постучал себя кулаком по груди, вещая на все каналы. «У кого-то есть возражения?» «Их не нашлось. Лично мне было плевать. Моя задача — не дать Рою уничтожить машинный зал». «Тогда мы с ребятами держим центр. Вы бьетесь на тройке и держите фланги. У вас как раз есть пулеметчик и по два стрелка. А ты кто? Снайпер? Рапира?» Это уже обращение ко мне. «Лазерное оружие паршиво работает в воде. Есть что-то еще?» Я молча показал на висевший на поясе энергетический меч. «Тебя в такой броне сожрут за секунду. Ладно, хрен с тобой, отстреливай амфибий. Все, времени нет, погнали!» Фигура в тяжелой красной броне в прыжке рухнула прямо в воду, подняв огромную волну. Для пущего эффекта Драгомир активировал встроенные в сапоги и перчатки реактивные сопла. Выскочившая из воды змея получила концентрированным пламенем по морде и попыталась вернуться, но ее разрубил на куски цепной меч. Другие клинки войны и несколько не входивших в отряд тяжелых ближников встали рядом, размахивая оружием. Во все стороны полетели обугленные куски тварей, их когти и удар ничего не могли сделать элитным легионерам. Стрелки тоже не сидели без дела. Ускоренные пули и реактивные снаряды глушили и разрывали тварей на подходе. Я был единственным легионером с лазерным оружием. Второй снайпер пришел с рельсотроном, и его болванки с легкостью прошибали воду и выстроившихся в несколько рядов амфибий. Мне же осталось убивать мурглов. Те не смогли протащить свои ракушки и набегали большой толпой, служа живым щитом для более продвинутых тварей. Пока нас атаковали одни гигантские змеи и прямоходящие амфибии, но я точно знал, что сейчас появится кто-то еще. «Твою ж мать! Нам конец!» — закричал пулеметчик, направляя оружие на медленно надувающийся водный пузырь. Разрывные снаряды бесполезно взрывались в бронированном панцире, не нанося ему никакого ущерба. «Возвращайся к отстрелу мелочи!» — крикнул я, пытаясь изучить новую тварь. Из-за стекающей воды и поднявшегося тумана я видел лишь ее силуэт и не мог опознать. Легион тоже глючил. Все свободные ресурсы системы были направлены на материализацию оружия и выращивание клонов. В ход пошло вообще все. Чем-то новый монстр напоминал Джаггернаута, но был поменьше. Две пары гигантских клешней наверняка могли разрубить одним ударом толстое дерево или вообще дом. Все тело покрыто шипастым панцирем, на поверхности которого держалось несколько стрелковых тварей. Помимо мощных клешней, оружием явно служили изогнутые лапы с многочисленными шипами и тройными сочленениями. Самое паршивое — я не видел уязвимых мест. Глаза и остальные органы утоплены глубоко в панцире. Ориентировался он в основном по звукам через бронированные антенны. Такую тварь не завалить точным выстрелом рапиры. Требовалось тяжелое оружие, которого у меня не было. Значит, будем импровизировать. Раз у него не видно слабых мест, будем искать. И начнем с ног. Увы, несколько усиленных выстрелов не разорвали сочленения. Оно тоже оказалось бронированным. Жуки учились на своих ошибках. Выпущенные другими легионерами снаряды рельсотрона, несколько ракет и бронебойные пули также не оказали должного эффекта. Бойцы целились в щель между верхней и нижней половинами, где, по идее, должно находиться слабое место. Но я, наоборот, успел рассмотреть там утолщение. Да это настоящий ходячий танк! Покуда я пытался найти уязвимую точку, невольно вспомнив слова Балтамора о том, что непобедимых тварей не бывает, несколько наших ближников покинули строй и запрыгнули на приближающегося монстра, ускорив себя реактивными струями. Тот неожиданно ловко повернулся и ногой перехватил одного из них в полете, размазав о ближайшую колонну. Под осыпающимся облицовочным камнем обнаружился удивительно прочный металл, и, не считая легкого искривления, лифтовая шахта выдержала, чего нельзя было сказать об ушедшем на перерождение легионере. Остальные клинки войны быстро расправились с метателями-амфибиями и принялись рубить прочнейший панцирь цепными мечами с плазменными лезвиями. Тщетно, те даже царапин не оставляли. Зато выяснилось, что у бронекраба отлично изгибаются клешни, и тяжелая броня для них совершенно не помеха. Он убил еще трех ближников, последний чудом отрубил фрагмент страшной конечности и спрыгнул, возвращаясь к своим. «Когда эта тварь дойдет до нас? Нам всем пи***!» Вздохнул легионер-пулеметчик и направил свое оружие на приближающихся мурглов. Видимо, решил получить немного кредитов перед верной смертью и не хотел тратить снаряды на бронированную тушу. «Думай, Цезарь, думай! Я расстрелял всю батарею, но так и не нашел слабого места у приближающейся твари. Небольшую надежду вселяли антенны. Бронекораб явно отреагировал на попадание и дернулся в сторону, но тут же закрылся раскрытыми клешнями, и я не смог повторить эффект. Мне бы реактивный ранец. Точно! Быстро сменив батарею на полную, я спрыгнул со своего места и побежал вперед, где оставшиеся в живых ближники рубили атакующих со всех сторон тварей в кровавый фарш. Идти было непросто. Воды набралось уже выше пояса, еще и волны били, но благодаря синтетическим мышцам я довольно быстро преодолел разделяющее нас расстояние. Метнул во все стороны связки гранат, плазменные волны и выпущенные на большой скорости осколки расчистили большую площадку, позволив нам перекинуться несколькими словами. «Ты что творишь? Оставил пост ради пары тысяч кредов? Совсем крыша поехала!» — закричал на меня Драгомир. «Ты снайпер! Немедленно вернись на позицию!» «Все бесполезно, если мы не убьем Исполина!» Я отправил ему запрос в друзья, и он машинально принял его. Я сразу отправил ему отчет с последней миссии и информацию о своей награде. «Я Цезарь. Вы звали меня в свой отряд. И я знаю, как убить ту тварь. Но мне понадобится твоя помощь». «Что нужно делать?» — глухо пророкотал он. Оставшиеся в живых ближники не из отряда с удивлением обернулись, в то время как парочка клинков войны готовилась нарезать новую волну монстров. «Синхронизируй интерфейс с моим. Схвати меня сзади и подними на реактивных струях. Нужно будет летать по кругу. Я буду задавать мысленный маршрут». Заметив, что Драгомир сомневается, добавил. «Некогда сомневаться, сержант! Это наш единственный шанс!» «В одном ты прав. Не завалим тварь, ляжем все». «Что ж, Цезарь, попробуем!» Легионер явно вколол себе стимулятор и мгновенно переместился ко мне за спину. Толстые бронированные пальцы вцепились в мои плечи, и мы резко оторвались от воды в облаке раскаленного пара. «Если это все попытка покрасоваться за наш счет, я позабочусь, чтобы от твоей репутации не трать время на угрозы», — поморщился я, мысленно рисуя маршрут. После нескольких запросов легион все же выделил мне немного вычислительной мощности и соединил наши с Драгомиром интерфейсы. «Насколько хватит заряда?» «Минут на 7». Подчиняясь резко повернувшейся стрелочке, он резко свернул влево и затем вправо. Мы чудом увернулись от настоящего дождя ядовитых шипов. «Должны справиться!» Во мне проснулся боевой азарт. Я будто ожил и находился на вершине мира. Рапира заняла свое место на поясе, а в моих руках появились новые гранаты. Не зря набрал большой запас. Все они улетели влево, взорвавшись между раскрытыми клешнями. Тварь быстро двинула туда третью конечность, закрываясь от ложной атаки. Моя теория подтвердилась. Бронекраб не мог видеть нас из-за неудачно расположенных глаз, а антенны были частично заблокированы его клешнями. Неправильно отреагировав на угрозу, он открыл сразу несколько наростов, в которые я швырнул новые гранаты. Хорошо разлетелись. Броня там оказалась тоньше, чем на остальном панцире, иначе монстр был бы совершенно слепым. Потеряв сразу три антенны, он ощутимо покачнулся и чуть было не упал, беспорядочно замахав клешнями. Драгомир оказался дисциплинированным солдатом и продолжал слушать мои команды вопреки своим инстинктам, и лишь поэтому мы выжили. ИИ помог мне рассчитать оптимальный маршрут с учетом введенных данных, и несколько раз страшное оружие проносилось в считанных миллиметрах. Новые взрывы гранат лишили бронекраба большей части способов ориентироваться в пространстве, и он сменил тактику. Двумя конечностями прикрыл оставшиеся антенны и еще двумя вслепую махал перед собой, будто пытаясь отогнать назойливую муху. Теперь он игнорировал взрывы и выстрелы рапиры. Более того, повернулся и вновь двинулся в сторону реактора. Самоубийца — дело несложное, должен справиться даже ослепшим. «У меня заканчивается топливо. Осталось около минуты», — спокойно заявил мне Драгомир. Я лихорадочно перебирал варианты. Обмотать ноги прочной цепью и посмотреть, как он падает. Нет цепи и подходящего корабля. Имитировать реактор в другом месте с помощью специального дрона. Отсутствует подходящее оборудование. Запросить срочный сброс ядерной бомбы? Тоже мимо. Оставался крайне неприятный, но в принципе рабочий вариант. Лишившись большинства антенн, бронекраб крайне паршиво ориентировался в пространстве. Его направлял коллективный разум синего роя, но здесь было не так много других тварей, и ему приходилось полагаться на инстинкты. А какой первый инстинкт любого создания роя? Поглощать биомассу. «Брось меня к нему в пасть. Ему не хватит мозгов выплюнуть меня. Я протолкну гранаты подальше и устрою большой взрыв. Это дезориентирует его на какое-то время. Сможете уничтожить оставшиеся антенны и не забудь про глаза. Затем направьте его обратно к винтам с помощью взрывов ракет». Я выпалил все это за несколько секунд, не желая терять драгоценное время. В то же время объединил все гранаты в несколько связок. «Пожалуй, здесь мы расстанемся, легионер Цезарь», — сурово пророкотал Драгомир. «Как командир отряда я отклоняю твое предложение. В твоей детской броне тебя там переварят за секунды. Моя тоже дерьмо, но продержится дольше. Отдай мне гранаты, и я устрою ему достойный бой». «Тогда забрось меня на панцирь, я окончательно ослеплю его». Время на споры закончилось. К тому же он был прав. Главное, чтобы задумка в принципе сработала. В следующий миг я ощутил все прелести бытия метательным снарядом. На каком-нибудь метании молота Драгомир непременно взял бы олимпийское золото. Он зашвырнул меня с такой силой, что я проскользил по всему панцирю весьма немаленькой твари и чуть было не свалился с обратной стороны. В последний момент успел зацепиться за трещину в броне, оставшуюся на месте уничтоженной гранатами антенны, и швырнул себя обратно. Я не видел, получилось ли у легионера выполнить мой план, зато сразу почувствовал. Бронекраб замер с занесенной в воздухе ногой и ощутимо зашатался. До того неподвижно застывшие клешни пришли в движение и ринулись к голове, оставляя в панцире глубокие борозды. «Хм, как интересно!» Впрочем, у меня не было времени на наблюдение. Активировав энергетический меч в режиме максимальной мощности, одновременно с синтетическими мышцами, я прыгнул к ближайшей антенне и перерубил ее за несколько ударов. Оттолкнулся ногами и сразу оказался у следующей, вогнав лезвие глубоко внутрь. Качка усилилась. Бронекраб попытался смахнуть меня, но клешня пролетела в метре и ушла глубоко в панцирь, там и застряв. Разобраться с оставшимися тремя оказалось делом техники. Монстр окончательно обезумел, бросаясь в разные стороны и атакуя все подряд. Он врезался в толпу других тварей, раздавив десятки мурглов и неизвестных мне рыб, споткнулся о собственные лапы и угрожающе завалился. Я побежал к противоположному краю, чтобы выбить ему еще и глаза, но тут услышал над ухом рев реактивных струй. Легионер в красной броне схватил меня за плечи и понес к остаткам отряда. Помимо него в живых осталось лишь два ближника, ну и все стрелки уцелели. Они палили по обезумевшим тварям, радостно обсуждая награду за выполненную миссию. «Верни меня! Нужно ослепить его!» — безуспешно закричал я. Легионер не отклонился даже на градус. Зато снизошел до ответа. «Другой снайпер уже все сделал. «Отдыхай, Цезарь! Это приказ командира!» «Он выжил!» Обернувшись, я увидел развороченную пасть. Бронекраб здорово ранил самого себя. «Нет, умер героем. Передал приказ по внутренней связи и отказался записывать на себя убитую тварь. Аккуратно бросив меня около прежней стрелковой позиции, он приземлился рядом, вдобавок обрызгав соленой водой. «Я помню тебя. Ты первый за 3 года, кто отказался вступать к нам. Почему? Думаешь, в одиночку заработаешь больше?» «Есть свои нюансы». Я пожал плечами и вытащил рапиру. «Лучше добить твари побыстрее, а то вдруг появится еще один гигант, и они снова превратятся в организованный рой. Скажем так, мне хотелось сохранить свободу». «Ты многое теряешь. Хорошая команда всегда поддержит. Мы все друг за друга горой, и так лучше сражаемся с роем». «Понимаю, но у меня есть личные причины, по которым мне пока лучше оставаться одиночкой. Надеюсь, без обид». «После того, как ты спас нашу миссию и завалил тварь 11-го уровня? Какие могут быть обиды?» Легионер ударил меня кулаком по плечу, чуть было не сбив с ног, и представился. «Меня зовут Яромир». «Цезарь», — машинально ответил ему, и, наконец, просмотрел вернувшуюся справку. СР-105Б-11. Максимально защищенный от большинства видов вооружения штурмовик. Его клешни способны пробить любую броню, включая космическую. Легко преодолевает энергетические поля. Хорошо переживает взрывы и резкие перепады температур. Рекомендуется использовать тяжелое оружие высшего уровня и атаковать большими группами. Неофициальное название — бронекраб. Хе, получается, угадал. Ну да, как еще назовешь такую тварь? Нам приказали занять место повыше. По всему полу открылись люки, в которые стремительно утекала вода. Вновь завибрировала вся крепость, отправляя на орбиту свежий лед и пополняя запасы биоматериала. Сразу после к нам прислали большое подкрепление. Почти 1000 легионеров с первой линии, плюс несколько клинков войны. Возвращаться наверх не хотелось, и вместе с остальными я зашел в специальное убежище в стене, которое вдобавок окутало специальное энергетическое поле. Жаль, не видел работу турбин и винтов. Зато нас никуда не смыло. Стоило лампочке над головой загореться зеленым, как мы дружно выбежали и помчались на выдвинувшиеся из пола стены, на ходу стреляя в оглушенных и чудом выживших тварей. Почти сразу хлынула большая волна мурглов и СР-105Р3, как официально назывались те змеи. С ними появились новые твари, в основном рыбы и скаты, которые бились током и под давлением стреляли ядовитыми шипами. В общем, было весело. Через обещанные 4 часа ситуация действительно стабилизировалась. Над нами появилось орбитальное орудие и ударило по скоплению тварей чем-то очень жестким. Синий рой принял решение отступить, и все твари в едином порыве бросились обратно в безбрежный океан. Преследовать их, понятное дело, не стали. Получив уведомление о завершении миссии и что награду мне выдадут позже, после окончательного подсчета, я вернулся в капсулу и отключился от системы. В номере ничего не изменилось, день только начинался. Думал сходить в ресторан поесть, но пришло уведомление о новом сообщении. И нет, это был не легион. Мне, наконец, написала Валькирия.